изумрудной росписью окрест. Почему душа, как серна чуткая, он воскрес? Радость потекла живыми руслами, словно сок разбуженный. Почему стучишь в звон?